За 2 недели работы клиники через нее прошло почти 200 человек. Вопреки ожиданиям, большого шума вокруг них не было, хотя группа обработки заказов на лечение работала в поте лица. Бесплатных больных пропустили существенно меньше, что было связано со сложностями в их изучении. Первую неделю по линии правительства на лечение по-прежнему никого не присылали, зато во вторую их набралось уже с 50. Ольга легко и быстро восстанавливалась, да и вообще в день тратила на лечение всего 5 часов, не больше. Поэтому решила работать пока с 1 выходным в неделю. Она было предложила работать вообще без выходных, но тут на дыбы встал Игорь. «Мы с тобой когда в последний раз были в театре?» – спросил он жену. «Это, конечно, неплохо, что ты у нас трудоголик, да и деньги лишними не бывают. Но я хочу с тобой не только заниматься медитацией и практиковаться в магии. Татьяна нас приглашала с собой на прием?» «Приглашала. Один раз мы пойти не смогли, но ведь не всегда же так будет. В конце концов, я хочу с тобой потанцевать или выехать на природу. Уже скоро заканчивается июль, а мы с тобой нигде так и не отдохнули. И в самой Москве толком никуда не ходили. Если раньше еще это как-то можно было оправдать обстоятельствами, то теперь я таких оправданий не принимаю». «А что на твои планы скажет Рощин? Я, например, не хочу куда-нибудь идти, таща за собой шлейф телохранителей». «А мне в данном случае все равно, что он скажет. Мне главное, что он сделает. Без охраны он нас, конечно, не отпустит, но это не та проблема, которая должна тебя волновать. В конторе есть парни, специально тренированные на охрану VIP-персон. Вот пусть они и охраняют. Хорошего телохранителя, по-моему, вообще видно не должно быть. Или, во всяком случае, он не должен мешать развлекаться хозяину. За исключением, может быть, отдельных случаев, когда без этого не обойтись». «Ну и что вам не сидится дома?» – с тоской сказал Алексей. «Вы представляете, сколько швали на всех этих тусовках и раутах? Да еще почти все разогреты спиртным. А вы там будете новичками и сразу привлечете к себе внимание, тем более с внешностью Ольги. И кого я туда с вами отправлю? Ну, есть несколько ребят, которые на такое тренированы, но они почти всегда в разгоне. Вот ты мне скажи, какого лешего я уродовался целых 4 месяца, если ты мне не доверяешь?» – обиделся Игорь. «Только для того, чтобы получать у вас зарплату? Да я 1/10 светских хлыщей раскидаю и даже дыхание не собью. А на более серьезные моменты есть и пушка. И не только. Ольга, продемонстрируй». «Ты, Алексей, видимо, так и не понял, что такое жрица круга», – сказала Ольга. «В былые времена, когда в провинившееся племя приходила одна из них, все племя во главе с вождем становилось на колени и смиренно ждало, кому она скажет жить, а кого разорвут лошадьми. А я сейчас, пожалуй, ни в чем не уступлю любой из них. Конечно, 2 месяца тренировок немного маловато, но недостаток практики можно восполнить и силой. Благодаря сактам я в этом сильнее жриц прошлого. Я легко могу взять под контроль любую толпу, даже разогретую водкой, и сделать с ней все, что придет в голову. А благодаря реакции застать меня врасплох не получится. И потом, при чем здесь тусовки? Мы о них, по-моему, не говорили. А на приемах все более-менее пристойно. Я понимаю, что лично тебе спокойнее, когда мы никуда не выбираемся из клиники. Но вот Игорь у нас захотел немного развеяться, и я его в этом поддерживаю. Пойми, чудак-человек, среди людей мне сейчас противников нет, а сакты спокойно придут в клинику, и ничего ты им не сделаешь. Кстати, как идут дела по материалу для скафандров? Сколько можно с этим тянуть? У нас прекрасная охрана, но против магов она – ничто. А вот прикрытые стеклом вы сможете оказать действенное сопротивление. Шлемы проходят окончательную доводку. А все остальное? Когда будут образцы ткани? По-моему, нам их обещали 10 дней назад. У химиков чего-то не заладилось. Но вчера меня клятвенно убеждали, что до конца недели образцы будут. И действительно, к концу рабочего дня в пятницу в клинику привезли образцы ткани, о которой шел разговор с Рощиным. «Вот, смотрите, Ольга Александровна». Один из приехавших подал Ольге несколько кусочков ткани разных цветов размером с носовой платок. По виду ничем от тяжелого шелка не отличается, а состоит на 95% из оксида кремния. Остальное – связка и красители. Нужно ваше заключение, пойдут они или нет для ваших целей. Хорошо, оставляйте. Я проверю и перезвоню. Сколько времени у вас займет изготовление ткани и пошив костюмов? Если все будет нормально, ткань сделаем через неделю. А сами костюмы – это не к нам. Из этой ткани любое ателье пошьет все, что нужно. После ухода гостей позвонила Татьяна. Вы на сегодня закончили? Хочу вам предложить прогуляться на одну вечеринку. Смотрите, если сейчас откажетесь, больше ничего предлагать не буду. А куда идти-то? Спросила Ольга. Не кипятись. Это мне нужно, чтобы знать, во что наряжаться, и можем ли мы взять с собой еще одного человека. Идем к одному моему хорошему знакомому. Он учится в МХАТе и собирает своих друзей на тусовку. Там и из других вузов будут студенты. Я уже как-то раз там была. Квартира у его родичей побольше, чем у моего отца, так что никаких ограничений. Лишь бы были люди интересные. Надевать можешь все, что хочешь. Лишь бы за наряд полиция на улице не повязала. А кого вы хотите взять с собой? Одного парня героической профессии. А он красивый? А тебе не все равно? Ты уже на одном красивом обожглась. Не хватит? В мужчине не красота важна, а надежность и сила. Ну и немного ума вдобавок. Через 5 минут Ольга уже донимала Рощина. Алексей, слушай, выручай. Нас с Игорем Татьяна тянет с собой на студенческую тусовку. Собираются студенты из театральных вузов. Найдешь нам в охрану приличного холостого парня для Татьяны. И нужны какие-нибудь колеса. Наша машина до сих пор в гараже Рогожина. Надо будет как-нибудь перегнать ее к нам на территорию. Я так и не сподобилась выучить эти правила. Но у Игоря есть права. Во сколько часов закончится? Я не знаю, но к нам пускай подъезжает к 6. Сергеева, если будет на тебя катить бочку, посылай к нам. Поймет, поймет. Да, мы обязательно позвоним. Минут через 40 приедет наш телохранитель. Он же по совместительству ухажер для Татьяны. На его машине поедем. Теперь вопрос. Что мне на себя напялить? Я, наверное, из тех шмоток выросла, кроме того, что шили по заказу Рогожина, и мы покупали сами на базе. А там для молодежной тусовки ничего подходящего нет. И что делать? Возьми одно из тех платьев, которые мы тебе покупали в самом начале. Там были симпатичные. Да они на меня все короткие. Студентки не такие носят. Главное, чтобы прикрывали трусы. А то видишь, идет иной раз краля, вся из себя такая. Он руками показал, какая именно. А юбка чисто символическая. Так что она чисто инстинктивно при ходьбе пытается постоянно ее натянуть пониже. Зачем, только спрашивается, покупала? Посмотри свое синее. А если не подойдет, заедем и что-нибудь купим. Слушай, полный отпад, выразил свое восхищение Игорь, когда после некоторого колебания жена все-таки с трудом влезла в синее платье. Ну ее, эту Татьяну с ее тусовкой. Давай никуда не поедем. Лучше я тебя буду соблазнять. Этим можно будет заняться и позже, отмахнулась от него Ольга, рассматривая себя сзади в зеркале. Все же коротко. Если придется сесть... Не бери в голову. На таких мероприятиях даже едят стоя. Зазвонил телефон, и дежурный у ворот сообщил, что за ними прибыла машина из управления. «Слушай, а куда мне девать мобильник?» – всполошилась Ольга. «У меня нет ни одной приличной дамской сумки». «Давай в мой карман», – предложил Игорь. «И расческу заодно». «Миллионерша хренова, ничего у нее нет. В первый же выходной едем затариваться шмотками. И пошли быстрее, Танька будет психовать. Глянув на сидящего за рулем парня, Ольга заранее посочувствовала Тане. На лицо он был красивее у Игоря, да и мышц на нем было явно больше. Не парень, а мечта любой девчонки. Танька точно втрескается, подумала она, знакомясь со своим охранником на этот вечер. И как его никто до сих пор не заарканил. Судя по цветам ауры, просто замечательный человек. А что не глуп, это и так ясно. В конторе дураков не держат. «Леонид», – представился парень, – «куда едем?» «Езжайте дом Кат», – сказала Ольга, – «а потом по ней до Можайского шоссе. Там сворачиваете и едем к центру. Дальше я буду созваниваться и уточню маршрут». «Леонид, личный вопрос можно?» «Спасибо. Как получилось, что такой ценный кадр, как вы, при виде которого большинство девушек готовы выпрыгнуть из платьев, до сих пор не женат?» «Работа», – ответил он, ничуть не удивившись вопросу. «Сначала как-то не сложилось, а потом из-за недостатка времени». «А почему, спрашиваете, есть что предложить?» «Вы знаете, есть», – засмеялась Ольга. «Просто замечательная девушка, которой не везет в личной жизни из-за того, что к ней постоянно клеится всякая мразь исключительно из-за денег и положения ее отца». «А что, она сама никого не привлекает? Так некрасиво?» «У нее не броская, но приятная внешность», – охарактеризовал Таню Игорь. «Знаешь женщин, которые далеки от канонов красоты, но взглянул такой в лицо и хочется смотреть, не отрываясь?» «А тебе-то откуда об этом знать?» – толкнула мужа локтем Ольга. «Если ты ни в какие лица, кроме моего, не засматривался. Или было? Колись?» «Ну не при людях же!» – отшутился муж. «Я тебе расскажу, когда будем одни».